Самолет набрал высоту и теперь летел ровно, только слегка подрагивая. Бессонная ночь дала о себе знать, и Настю стало неумолимо клонить ко сну. Веки сделались тяжелыми, но она изо всех сил боролась с соблазном закрыть глаза и подремать. И не то, чтобы она боялась оставить Павла без присмотра. Тем и хорош самолет, что из него никуда не денешься. Да и Юра Коротков здесь глаз с них не спускает. Но Сауляк ее беспокоил. И чем дальше, тем больше. От него исходила неведомая опасность. И заснуть рядом с ним было для Насти равносильно тому, чтобы сложить руки и отдаться на милость врага. Она снова и снова перебирала в уме все этапы предстоящей операции по сбрасыванию хвоста в аэропорту Кольцова, когда над головами пассажиров пронесся мелодичный голос стюардессы: «Уважаемые пассажиры, по метеоусловиям аэропорта Кольцова наш самолет не может совершить посадку в Екатеринбурге. Посадка будет осуществлена в аэропорту города Уральска. Экипаж самолета приносит вам свои извинения». «Вот к номер». Сон как рукой сняло. «Интересно, что она будет делать в Уральске? Рядом никого, кроме Короткова, но толку-то от него. Документы для нее и Павла дожидаются их в Екатеринбурге. А пытаться уехать из Уральска, имея документы на фамилию Сауляк, бессмысленно. То есть уехать, конечно, можно, но это пустая трата времени, сил и денег. Все равно за ним будет тащиться хвост. Без помощи сотрудников аэропорта они не смогут сесть ни на один самолет, не засветившись». Она повернула голову и взглянула на Павла. Тот сидел по-прежнему с закрытыми глазами, но было видно, как под тонкой кожей век быстро двигаются глазные яблоки. — Вы слышали? — спросила она. — Слышал. — У нас с вами начинаются проблемы. — Я понял. — Наше путешествие затягивается и перестает быть приятным. — Я понял. — Я рад, что вы такой понятливый, — сказала она с неожиданной злостью. — И в интересах нашей с вами безопасности было бы лучше, если бы я знала о ситуации несколько больше, чем знаю сейчас. — Что именно вы хотите узнать? — Я хочу хотя бы представлять себе, насколько могущественны те люди, которые за нами тащатся от самой колонии, и каких действий от них можно ожидать. — Они могут все. Весь вопрос только в том, как далеко они захотят пойти. — ответил он очень тихо, но глаз так и не открыл. — И что может повлиять на их желание? — Боязнь раскрыть себя. Боязнь огласки, расшифровки. Вы выбрали правильную линию. Пока они не поймут, кто вы такая, они нас не тронут. Почему вы сделали себе паспорт с моей фамилией? Пусть думают, что мы родственники. Это их запутает хотя бы на какое-то время. Вы играете с огнем. Это была ваша ошибка. А что, быть вашей родственницей опасно? Более чем. Вы даже не догадываетесь, до какой степени это может быть опасно. Ну так просветите меня. Собственно, я добиваюсь этого уже вторые сутки. Вам не нужно этого знать. Просто помните, что вы совершили большую ошибку. Тоже приятно. С раздражением подумала Настя. Знать, что сделала что-то не так, но не понимать, в чем ошиблась, хуже не придумаешь. Мстительный сукин сын. — С кем вы связаны? С милицией или с криминальными структурами? — спросил неожиданно Сауляк. — А почему только с ними? Вы считаете, что человек, который меня нанял, должен быть непременно либо милиционером, либо преступником? У вас липовый паспорт. Это могут сделать только милиционеры и преступники. — Не только, — улыбнулась она. — За 2 года вы отстали от жизни. Липовый паспорт можно купить на любом рынке за большие деньги, конечно. Но зато без проблем. Находишь человека, платишь бабки, говоришь фамилию и отдаешь фотографию. На другой день получаешь заказ. — И вы сделали именно так? — Именно так. То есть идея взять мою фамилию принадлежала лично вам, вы сами ее выбрали и сами заказали паспорт, совершенно точно. И ваш наниматель об этом не знает? Я перед ним не отчитываюсь в деталях. Ему важен результат, а как его добиться, я придумываю сама. Вы плохо придумали. Что делать? Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вы уверены, что мой наниматель не сделал бы такой ошибки? Я не знаю, кто ваш наниматель. Может быть, и не сделал бы. А мог и сделать, если он недостаточно информирован. Насте стало не по себе. Генерал Минаев был посвящен в план операции. Он знал, что Настя взяла себе паспорт с фамилией Сауляк, но не остановил ее. Значит, он недостаточно информирован? Это плохо. Тогда впереди ее могут ждать разнообразные неожиданности, одна неприятнее другой. А если он знал, что этого делать нельзя, почему промолчал? Какую игру он затеял, этот чертов генерал Минаев? Час от часу не легче.